И если он, хозяин квартиры 33, какое-то время не заглядывал туда, то это еще не давало соседу права сломать перегородку и увеличить свой сарай вдвое за счет чужого. Если бы к соседу, пенсионеру, Ивану Исаковичу Суцкису, с такими претензиями обратился сам Неделин, то Суцкис в два счета отшил бы его, доказав, что имеет право в связи с заслугами и на два, и на три сарая, а Неделин аксиоматически, Суцкис был математик, бывший доктор наук, не имеет права ни на сарай, ни, если подумать, на проживание в квартире 33, ни, если совсем серьез, на жизнь вообще, поскольку обыватель и больше ничего. Неделину этого хватило бы. Но Запальцев, выслушав, сказал: «Я не понял, козел старый. Тебе разве жить не хочется? Аксиоматически». И сделал такие глаза, что Суцкис в полчаса освободил сарай. И с этого дня издали здоровался, улыбкой показывая, что он еще полон сил и жить ему хочется. Аксиоматически. Виктор озаботился сараем не ради принципа. За несколько дней он преобразил его, привез откуда-то верстак, инструменты. Лена не могла наудивляться его расторопности и занялся совершенно неожиданным делом — изготовлением мебели. Уже его первое произведение вызвало восхищение всего двора — шкафчик-бельевик, в котором современная четкость линий сочеталась со старинным кружевом резьбы, а особенно всем понравились дельфины с красавицами. Бельевиком не только восхищались, но готовы были и купить за хорошие деньги. Виктор, однако, не согласился, он хотел работать для души. По крайней мере, пока, а там видно будет. «Это в нем талант дремал», — объяснила соседям жена Неделина. «Читали в «Науке и жизни»? В каждом из нас дремлет какой-то талант». Соседи расходились задумчиво. Спали неспокойно, со снами. Глава 16. Неделин шел по бесконечно длинному сочинскому побережью. Он был в плавках. Одежду сбросил, когда, спасаясь от преследователей, добежал до пляжа, где и пропал среди людей. Он шел давно и долго. В городе в таком виде появляться нельзя. Очень хотелось есть и пить. Неделин не мог припомнить, чтобы у него было подобное чувство голода, да и откуда взяться этому чувству при его размеренной семейной жизни? Найденные среди пляжного мусора, газетных и полиэтиленовых обрывков, вареное яйцо и половинка печенья только раздразнили аппетит, а жажду и подавно. Но закрыты киоски с напитками, а море, до этого воспринимавшееся как вода, открылось вдруг как уродливый объем горько-соленой бесполезной жидкости, налитой в лохань земли, видимо, в насмешку над людьми. Звезды над головой тоже издевались бесполезной красотой. Люди враждебны. Нельзя постучать и попросить глоток воды и кусок хлеба. Нет, попросить-то он может, но дадут ли? Неделю оставалось одно. Сквозь все нарастающее чувство жажды и голода — радоваться свободе и пустынности. Несколько раз впереди показывались люди. Неделин уходил с берега, прятался в тени домов, где не светились окна, прятался в аллеях и кустарниках, окружающих высотные дома санаториев и пансионатов. Можно было, конечно, прикинуться ночным купальщиком, но вдруг это милицейский наряд? Вдруг его ищут по всему берегу? Город, кажется, кончился. Или это незаселенное место, пустырь, а дальше там ведь огни какие-то. Опять город? Или бесконечная курортная зона? А вон палатка. За палаткой свет и дымок от костра, полуношничают, смех, треньканье гитары, а с этой стороны на веревке сушится то, что ему нужно — тренировочные штаны и майка. Если не в самом городе, то в околопляжных местах можно ходить в такой одежде без стеснения. А в городе пробежаться? Тренируюсь, граждане? Бег трусцой? Было все-таки страшновато. Все-таки в первый раз. Но необходимо. Неделин стал приближаться на цыпочках, присирая, замирая, слушая. Вот он уже возле веревки, протянул руки, сорвал штаны. тут же присел.